Яблоки болтаются на ниточке. В арсенале кукловода всегда будут веревочки. Имеет ли значение, как далеко? Это чистка мозгов, давно сгрызаны ногти. Под ногами нет асфальта, все устлано костями. Извините, мы гостей больше не принимаем. После выхода с перрона тебя отоварят. Отто Вейнингер умер так рано. Великими идиарху неприятно будет очутиться под надгробным камнем в каловой массе. Это вам не матрица, это пир червяков в наших черепах. Осознать, что слоны не стоят на черепахе. Станция Рай закрыта на ремонт до четверга. Зато в вагоне с вами едет черт, и не закончится беседа за кружкой чая. Вчера вечером я спрятал труп своего начальника. Я кончаю. Все мои друзья читают книги с 5 лет и говорят мне: би-би-би-би-би-би-би. Какова сия проходила с котами на гей-парад. Мы приперли огромный генератор. Дело было в Роттердам до пари. Я дам тебе в рот, держу пари. И к тому же я тебя узнал, так что снимай парик. И не пускай тут парик, а то нам еще 3 подхода в подтягиваниях. Ох, какая девочка достала дойку, предлагает потрогать, причем бесплатно. Упс, а это просто оказался надувной шарик. В жизни все непросто. Шарик, я как и ты был на цепи. А потом с Матроскиным нырнули в реку охотиться на ежей. Все кошки любят в воде так делать. У меня мечта это сделать при людях. Что я только не делал в микро и салы пукал. А вы идете по сугробам на студию, чтоб спеть нам как опасно на улице. И весело после тусы на Кадиллаке. Если у вас сухой кашель, пейте Кадиллак. Если мокрый, то мукалки. Если мокрая, то, наверное, латинская. Если сухая, то тёлка из Норвегии.